После всех закупок и полной заправки баков двух боевых единиц, финансовое положение корпорации «Канис» оставляло желать лучшего. На счету осталось всего 7,5 миллионов, но Алекс рассчитывал сплавить ученым Федерации жучьиные истребители и прочие ценные трофеи. Утешало одно – грузовые ячейки были забиты всем необходимым для модернизации необычного корабля. Мобильная ремонтная платформа, зафиксированным между корпусами клиновидным линейным крейсером, покинула орбиту Хагданского торгового мира. Сейчас безграничные возможности разгонялся для перехода в независимую систему Карадан. Касли счастливо улыбалась, а капитан легко читал ее радость от скорого посещения родной планеты. В командном центре корабля собрались два десятка человек, даже тень вылезла из своей капсулы полного погружения. Маханди, в свою очередь, изъявил желание узнать последние новости. Инфосеть бурлила. Пару часов назад несколько крупных флотов Ордена Воссоединения вышли в аширской системе Амими. Землянин знал, хагданцы в свое время облизывались на этот аграрный мир и сейчас нашли весомый повод прибрать его к рукам. Что там случилось? Оставалось точно неизвестным, однако факты говорили сами за себя. Местные устроили бучу, и теперь столица и еще один мегаполис лежали в руинах. А началось все с того, что администратор Ямель неожиданно решил заделаться правителем независимой системы. Правителю директората Ашир такое поведение назначенного чиновника сильно не понравилось. Все закончилось боевыми действиями и орбитальной бомбардировкой, в результате чего погибло много аширцев, которых никто не считал, а также некоторое количество хагданцев, которые вели дела в этой транзитной системе и не успели убраться. Совет девяти выкатил правителю директората требования компенсации. Мупу восьмому они показались чрезмерными. Сейчас сотни боевых кораблей Ордена ожидала приказов на окраине системы. Однако чем все это закончится, землянин уже понял. «В директорате Ашир 13 систем», — сообщил Алекс. «Скоро будет 12». «Такого не будет», — твердо заявил Маханди. «Лучезарный никогда не упустит своего. Это же огромные деньги». «Такое уже было. Я знаком с историей этого государства. За последние 200 лет директорат потерял 5 своих миров, которые разобрали соседи», — возразил землянин. «Директорат слаб, а таких всегда топчут», — улыбнулась специалистка по взлому. Алекс ощутил ее торжество. Администраторов тень недолюбливала. «Отличная работа», — засмеялся Ливерс. «Не удивлюсь, что эти фанатики уничтожили своих, чтобы прибрать этот кусок к рукам». Чим-то бросила взгляд на экран, где безволосый хагданец с татушкой на лбу потрясал руками и что-то невнятно выкрикивал. Женщину не интересовали разборки среди внешников, и она вернулась к своим делам, послав главе корпорации образ каких-то мелких зверюшек, грызущих друг друга в клетке. В рубке арварского гиганта пока не имелось тактического терминала, поэтому Алекс не обратил внимания на один из флотов обороны системы, который начал слаженный разгон. Однако маневры огромной желтой пирамиды он заметил. К причалам, которые выступали с граней могучего корабля, подходили блестящие тяжелые крейсера. Одна из трех хагданских мобильных баз начала долгий разгон, уставившись острым носом на тусклую звездочку, пока еще аширской системы Амими. 2 часа 12 минут до прыжка», — нарушил молчание новый Искин 16-го класса, носивший имя Кариль. Девушка с ворохом цветных косичек на голове мило улыбалась, ожидая приказов. «Очень хорошо», — кивнул Алекс, подумав, что высокотехнологичные изделия корпорации Нивэй все-таки предпочтительнее хагданских, хотя они и стоили дороже аналогов. Глава корпорации бросил взгляд на голопанель, где ровным зеленым цветом горели отметки силовых манипуляторов, удерживающих люпус. Арварскому гиганту требовалось для прыжка 16 часов. Все-таки перемещение массивных объектов пока еще оставалось довольно затратным и долгим делом. когда радужный пузырь унес безграничные возможности из кагданской системы ГАКС, Алекс отправился на грузовую палубу, где ожидали 10 контейнеров с ремонтным комплексом Харса 40Т.